Глава 19. Третий этап. Я стоял и смотрел на зал. Третий этап начался. Точнее, все рассредоточились по залу, пока не появился ведущий. Тут и там мелькал леопардовый костюм. Ведущий слонялся от участника к участнику, напоминая мне и Тим Дона, когда тот был взбудоражен. Думаю, что Руми пытался отхватить интервью у каждого, пока была такая возможность. Не так часто удается поймать участников, ведь перед этапами они были сосредоточены и недоступны, а после убегали в свои отели. А там уж их сложно было достать. Вот ведущий и веселился, пытаясь есть больше, чем мог переварить. Сейчас Руми стоял у Оливии и нарезал вокруг нее круги, но норвежка лишь морщилась и не произносила ни слова. Видимо, сказывалось похмелье. Взглянул в сторону мастера Дзян и Юдзера. Они были бодрячком. Или, как говорят в Империи, огурчиками. Причем здесь огурчики, я был без понятия, но маскировался под местного жителя. Судьи запаздывали. Или же это мы так рано прибыли? Тут сложно было сказать, ведь часов в зале стадиона не оказалось, а телефоны все откладывали в сторону не только по правилам, но и из соображений, чтобы они не отвлекали от участия в том или ином этапе. Но вот вышли судьи и встали перед шторой, которая вновь отделяла от нас третий этап. Участники сели на свои места. Теперь нас было меньше, и даже дышать, кажется, стало легче. Остались лишь сильнейшие и те, кто в скором времени вылетит. А если не вылетит, то только чудом. «Дагон, у вас сложно взять интервью!» Крутился Руми вокруг известного повара Империи. Его редко можно было встретить на мероприятиях, а взять у него интервью в ресторане — это вообще что-то из серии невероятного. И Руми был счастливчиком, ведь ему выдалась такая возможность. «Разве?» — ухмыльнулся мужчина, нависая над собеседником. Дагон был намного выше французов, его было видно издалека. Поэтому Руми и взял интервью у имперца, пока его видно. «Я в вашем распоряжении». «Ох, как зелено!» Еще сильнее возбудился ведущий, скользя из одной стороны в другую. «Как нам известно, во втором этапе почти во всех раундах победил ваш ученик. Ведь Фер Адалароков — ваш ученик, так ведь?» Дагон самодовольно ухмыльнулся, но сразу же скривился, словно от зубной боли. Наставник Фера хотел увидеть, как его ученик страдает при разделке со змеей-циклопом, как когда-то раньше. Даже вышел на контракт с Румынией, у которых в зонах водились эти твари. Но нет, Фер и бровью не повел. Дагон уже размышлял, что повелитель еще накинет к долгу за такую выходку. «Это так», — кивнул Дагон, смирившись, что все узнали про то, что Фер был его учеником. Да и не было смысла скрывать. Это не такая секретная информация. Даже скорее это можно назвать плюсом. Дагон таким образом смог протолкнуть Фера на турнир кулинаров, переговорив за ученика с князем Вяземским. Вместо себя он отправил повелителя и прогадал. «Как так вышло у барона Фера? Скорость его разделки продуктов намного превышала даже известного мастера Дзян из Поднебесной, а о ее мастерстве ходят легенды. Неужели у вас раньше были суровые тренировки?» Руми сиял и почти причмокивал губами, пытаясь найти сенсационную новость. «Да он просто родился с ножом в руке», — безэмоционально ответил Дагон. Почти не лукавил наставник повелителя. Хотя он и не родился в прямом смысле с ножом в руках, а взял его раньше всех, но его навыки сложно было отрицать. «Родился с ножом?» — удивился Руми. «Что вы имеете в виду?» «Нет, вру!» — засмеялся он. «В зубах!» Руми от этого еще сильнее впал в шок. «В зубах?» И очень отчетливо представил Фера с ножом в зубах. Это внушило настоящий ужас, и Руми сглотнул. «Никаких секретных тренировок не было. Он просто лучший», — спокойно сказал Дагон, делая шаг в сторону двери, чтобы выйти в ложу. Ему не было смысла светиться сегодня, так что он посмотрит на все с высоты. «Смотрите внимательно. Фера Долароков еще сможет вас удивить». Руми похлопал глазами, пока Дагон исчезал в тени дверей, но взял себя в руки и увидел новую жертву для интервью. «Барон Дежан, барон, что вы думаете о втором этапе в своем проигрыше барону Адаларокову?» — спросил француза Руми. «Что я о нем думаю? Да вы издеваетесь! Этого самодовольного имперца я сотру в порошок!» «Довольно смелое заявление!» Не успел Руми спросить что-то еще, когда Жан скрылся с его глаз. «Зрители, а теперь поищем горячую принцессу Норвегии. Вам же интересно, что она нам скажет. Мне тоже. Становится очень жарко. Я горю от предвкушения». «Сегодня мы приветствуем вас на третьем этапе турнира кулинаров. От вас осталась половина. И это гораздо меньше, чем мы предполагали изначально. Но это ли не показатель вашего мастерства? С каждым этапом остаются лишь лучшие из лучших, и мы можем насладиться лишь сильнейшими поварами в мире». Гордон лучился от радости, а это навевало странные мысли. Что за сюрприз будет сегодня? «Третий этап будет заключаться в готовке. Вас поделят на группы по 5 человек, чтобы вы показали нам свои индивидуальные навыки в готовке. Предложено будет меню, которое вы должны будете повторить. Рецептуру, конечно же, вам никто не сообщит, так что тут многое будет основываться на вашем опыте и фантазии. Вы можете делать, как показано в примере, и мы засчитаем такой вариант. Но также вы можете и удивить судейскую коллегию, показав что-то оригинальное, основываясь лишь на названии блюда. Привнесите свой уникальный и неповторимый стиль. Списки на сегодня. Деление на группы. Один участник из группы по 5 человек пойдет на выбывание». Перед нами появились списки с участниками. Я посмотрел в список, поняв, что сильных участников поделили примерно по всем группам поровну. Создали некий баланс, чтобы отсеять слабых. Удобно, я бы так же поступил. Но грустная новость для слабых была в том, что они точно не будут участвовать в четвертом этапе. Не дойдут до приготовления своего фирменного блюда. Но что уж тут сказать, такова жизнь. Она несправедлива. Юдзеро и Дзян были в одной группе. Неплохо. Оливия будет соперничать с участником Америки. А я... мне достался Дежан. Вот так интересно. Кроме француза, который точил на меня зуб, были еще участники Боснии, Аргентины, Ямайки. Про них я ничего не слышал, но шли они до этого посередине. Настоящее сражение будет вестись между ними, а Дежан и я точно выйдут в следующий этап. Интересно, будет ли француз полыхать, как адская река, когда поймет, что выигрышем в нашем раунде тут и не пахло. Штора упала, и теперь стало видно место проведения третьего этапа. Как и было очевидно, в этот раз кухонь оказалась 5. А чуть дальше располагался судейский стол, где уже сидели Гордон, Вольфган и Поль. Можно только поразиться и посочувствовать организаторам, которые за одну ночь полностью меняли стадион. Они постарались на славу и в этот раз. Вызвали группу Юдзеро и мастера Дзян. Они вышли вперед с победными улыбками и стрельнули глазами друг в друга. Азия против Азии. Противостояние будет легендарным. Гордон зачитал меню, которое предстояло приготовить поварам. И если у Юдзеро и Дзян не было с ним проблем, потому что блюда были взяты из известнейших ресторанов мира, то вот у других участников задрожали руки. Я не стал смотреть на их этап, потому что ничего интересного я там не видел, хоть и слышал веселый смех азиатов. Им все было нипочем. Даже алкоголь не брал их. Но что уж взять от стран, где естественным делом было пить каждый день после работы. И это еще имперцев алкоголиками за глаза называли. Не знали люди из других стран, кто был истинным алкоголиком. У меня же было занятие поинтереснее. Француз слишком яро смотрел на меня. Решил, видимо, устроить гляделки, а я поддержал его стремление. Он таким образом мой дух решил сломить. Занятный малый. Да у него по лицу было заметно, что он не победить меня хотел, а зарезать перед нашим раундом. Жаль, что здесь было слишком много свидетелей. Будь мы где-нибудь в другом месте, я бы даже обрадовался его гримасам. Плюс один повар в коллекцию душ. Не потеряй это рвение, Дежан, уж больно ты мне понравился. Участники, которые еще не скоро будут работать, ушли из зала, чтобы поесть или же отдохнуть. Камеры нас уже не снимали, а были сосредоточены лишь на тех, кто готовил. Но вскоре закончился первый раунд Юдзера и мастера Дзян. Произошла ничья, как ни странно. Никто из них не смог занять первенство. Но вот выбывшего объявили сразу. И тут же позвали следующую группу, в которой находился я. Проходя мимо Дежана, я услышал его мстительный шепот. «Ты проиграешь. Я тебе это обещаю». «Не разбрасывайся словами, месье Дежан», — хмыкнул я. «А то потом будешь гордость с пола собирать, куда я втопчу тебя в грязь». Дежан заскрипел зубами и резко встал, идя на свое место. «Участники, готовы?» Все кивнули. Дежан еще громко выкрикнул «Уи!», чем напомнил мне поросенка. «Тогда приступайте! Ваше меню!» Главная церковь Святого Михаила. Объединенная Российская империя. Священник несся со всех ног. Им был Гриша, который поднялся по карьерной лестнице так стремительно, что другие прислужники завидовали ему. Но его мотивация была проста. Фер, его хозяин, сказал следить за церковниками-святошами, и Гриша выполнял свое задание со всей тщательностью. Сейчас уже он бежал по коридорам церкви, чтобы встретить неожиданного гостя. Можно было бы послать прислужников, но дело было в самом госте. Никто из вышестоящих епископов не ожидал его прихода. Да и нечастый он гость в святых стенах. Гриша запыхался и остановился на минуту, чтобы перевести дух. Невежливо было выходить к легендарному герою с одышкой. «Светлого вам дня, Святослав!» Вышел к главному входу Гриша и наткнулся на презрительный взгляд героя. Святослав посмотрел сверху вниз на священника и скривился. Как бы он ни говорил своему отряду, но ему нужно было получить кое-что перед тем, как отправиться во Францию. Он не успел отомстить за Леоморта до отбытия пекаря. Герой не был дураком. Он бы не полез к врагу неподготовленным. А учитывая то, что происходило с теми, кто перешел дорогу пекарю, стоило подготовиться. И начал он. С ненавистного места, где провел свои детские годы. Церковь. Будь его воля, ноги бы тут его не было. Но если придется использовать их связи и силы, то он сделает это. «Долго», — сказал Святослав, горделиво глядя на Гришу. «Отведи меня к главным». «Они сейчас не в церкви, уважаемый Святослав». Сглотнул священник, но ответил даже слишком смело для того, кто должен был почитать героя, в чьих жилах текла магия света. «И что? Я знаю, что старик тут!» — опасно прищурился Святослав. «Он не принимает гостей!» — еще раз попробовал образумить героя Гриша. Вот только это еще сильнее вывело гостя из себя. Ему запрещали увидеться с главным? Да что смеет этот холоп? Запрещает? Никто не будет запрещать Святославу, если он хотел чего-то. Прошли те времена в запретах и аскезах, и когда его били палками по мокрой коже, чтобы выбить всю его дурь. Дурь не прошла, она стала лишь сильнее, и Святослав планировал показать, кто здесь главнее. «Веди!» «Но...» — еще одна попытка Гриши. «Веди, я сказал!» Святослав выпустил часть своей ауры, которая будто жгла Гришу изнутри. У священника не осталось другого выбора, кроме как кивнуть, стряхнув внезапно возникший пот на пол, и деревянно повернуться вокруг своей оси. Гриша вел Святослава по коридору, специально созданным для пришлых. Он должен был внушать трепет в сердца тех, кто посещал церковь. Вот только Святослав лишь презрительно ухмылялся. В его сердце явно не попадал тот трепет, что ощутил даже Гриша, когда в первый раз очутился тут. Они дошли до кабинета главного. Гриша тихо постучал. «Входите!» Священник зашел и поклонился в пол. Унизительный ритуал, но так требовали обстоятельства. «Старик, не припомню, чтобы твои двери были для меня закрытыми!» Не склонился даже на миллиметр Святослав, глядя острым взглядом на Филиппа, патриарха. «Ты уже не часть церкви и должен знать, что делают с непрошенными гостями!» «А ты попробуй!» — хмыкнул Святослав. На Гришу уже не обращали внимания, а потому он встал у стены и все запоминал. Будет что рассказать хозяину. Такие новости он передаст с пряниками сразу же, как выдаст возможность, ведь их крошки были везде. «Вот оно как!» Первым сдался патриарх, отводя взгляд от Святослава. Но сделал это так, будто это не он проиграл, а устал от нрава буйного дитя. Унизительный жест. Но Святослав лишь хмыкнул, понимая, что старик даже сейчас не изменился ни на каплю. «С чем пожаловал?» «А ради чего я могу зайти в это убогое место?» В воздух бросил герой. Патриарх резко встал из-за стола и медленно подошел к Святославу. Филипп уступал в росте герою, но сейчас велась безмолвная битва. И побеждал в ней явно не патриарх. Чёртов мальчишка! Мало его пороли. «Не ходи вокруг да около, легендарный герой!» — прошипел патриарх, чуть повышая голос. «Чтением мысли здесь никто не обладает. Лишь Бог ведает, зачем ты пожаловал». «Бога нет!» — зло ухмыльнулся Святослав. «Иначе вашего места бы не существовало. Видимо, Бог, как и нерадивые отцы, ушел погулять за хлебом, да так и не вернулся». При упоминании хлеба Святослав скривился, и это не ускользнуло от внимания патриарха. «Ты пришел за силой, за той, что предназначалось тебе», ухмыльнулся патриарх. Теперь эти двое были очень похожи, и многие бы решили, что это отец и сын. Но это было не так, совершенно не так. «Ты думаешь, я буду тебя просить об этом? Она моя. Сам сказал, что эта сила предназначалась мне, так что будь добр вернуть ее», — зло прошептал Святослав. От этого Филипп рассмеялся лишь сильнее. «Он еще и требует». Гордость мальчишки стала еще выше. Если бы она была физической, то заслонила бы небо, накрыв всю империю. Наглец, каких только можно поискать. «Мы не отдадим ее тебе», — отвернулся патриарх от Святослава, возвращаясь за свой стол. «Ты не из церкви, чтобы так нагло присваивать то, что тебе не принадлежит. Тебе это известно». «А еще мне известно, что император очень недоволен вами и планирует проверить ваше место на крыс», — Вы облажались с демонической активностью, а ведь ваше соглашение все еще действует. Как думаешь, как сильно разозлится император, если завести с ним разговор про вас?» В спину патриарху сказал Святослав. Филипп развернулся и прищурился. «Ты угрожаешь нам?» — выпустил свою ауру патриарх. На Святослава это не произвело впечатления, и он лишь выпустил свою в ответ. Две сильные ауры столкнулись, не причиняя вреда их обладателям. Это было лишь предупреждение, и страдал от этого предупреждения лишь один невольный участник — Гриша. «Предупреждаю», — самодовольно сказал Святослав. «И зачем тебе она понадобилась?» — поинтересовался патриарх, снижая уровень ауры. Уже было понятно, что то, зачем пришел Святослав, он получит. Но вот поинтересоваться можно было. «Не твое дело, старик». Попытка патриарха была провальной. «Твое дело. Сейчас же передать ее мне. У меня нет времени. И так потратил его здесь. Вы медлительны, как и всегда». «Сейчас я не смогу открыть ларец», — покачал головой патриарх. «Ты знаешь условия. Епископов нет под рукой. Только через несколько дней». Святослав сжал зубы. Тупые правила. Абсолютно тупые. Потратить несколько дней, чтобы получить то, что ему полагалось. Но выбора у Святослава не было. Раз уж придется подождать, то он сделает еще одно дело. «Тогда сообщишь мне». Святослав ушел так же внезапно, как и появился. И сейчас он возвращался не к своей команде. Ему нужно было получить особый меч. И он знал, где его достать. Лишь бы тот мечник был на месте.